Один исчезнет навсегда, другого спустя время привезут назад. И тоже не расскажет теперь, чтоб не смеялись, или напустят глубокого туману. Это в характере зэков — рассказами набивать себе цену. Но мне, побывавшему на райских островах, довелось посмотреть и второй конец провода. Куда это приходит и как там читают? Тут я разрешу себе немного позабавить терпеливого читателя этой невеселой книги. Некий Трушляков, в прошлом советский лейтенант, контуженный в Севастополе, взятый там в плен, протащенный потом через Освенцим и от этого всего как бы немного тронутый, сумел из лагеря предложить что-то такое интригующее, что его привезли в научно-исследовательский институт для заключенных, то есть на шарашку. Тут оказался он настоящим фонтаном изобретений. И едва начальство отвергало одно, он сейчас же выдвигал следующее. И хотя ни одного из этих изобретений он не доводил до расчета, он был так вдохновенен, многозначителен, так мало говорил и так выразительно смотрел, что не только не смели заподозрить его в надувательстве, но друг мой, очень серьезный инженер, настаивал, что Трушляков по глубине своих идей Ньютон 20-го столетия. За всеми идеями его я, правда, не уследил, но вот поручено было ему разработать и изготовить поглотитель радара, им же и предложенный. Он потребовал помощи по высшей математике. В качестве математика к нему прикомандировали меня. Трушляков изложил задачу так. Чтобы не отражать волн радара, самолет или танк должен иметь покрытие из некоего многослойного материала. Что это за материал, Трушляков мне не сообщил. Он еще сам не выбрал, либо это был главный авторский секрет. Электромагнитная волна должна потерять всю свою энергию при многократных преломлениях и отражениях вперед и назад на границах этих слоев. Теперь, не зная свойств материала, но пользуясь законами геометрической оптики и любыми другими доступными мне средствами, я должен был доказать, что так все оно и будет, как предсказывал Трушляков, и еще выбрать оптимальное количество слоев. Разумеется, я ничего не мог поделать. Ничего не сделал и Трушляков. Наш творческий союз распался. Вскоре мне, как библиотекарю, в начале шарашки я был и библиотекарь, Трушляков принес заказ на межбиблиотечный из Ленинки абонемент. Без указаний авторов и изданий там было что-нибудь из техники межпланетных путешествий. Так как на дворе был только 1947 год, то почти ничего, кроме Жюля Верна, ленинская библиотека ему предложить не могла. О Циолковском тогда думали мало. После неудачной попытки подготовить полет на Луну, Трушляков был сброшен в бездну, в лагеря. А письма из лагерей все шли и шли. Я был присоединен, на этот раз в качестве переводчика, к группе инженеров, разбиравших вороха пришедших из лагерей заявок на изобретения и на патенты. Переводчик нужен был потому, что многие документы в 1946-47 годах приходили на немецком. Но это не были заявки. И недобровольные то были сочинения. Читать их было больно и стыдно. Это были вымученные, вытеребленные, выдавленные из немецких военнопленных странички. Ведь было ясно, что не век удастся держать этих немцев в плену. Пусть через 3-5 лет после войны, но их придется отпустить нах дер Хаймат. Так следовало за эти годы вымотать из них все, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отражении получить патенты, увезенные в западные зоны Германии. Я легко воображал, как это делалось. Ничего не подозревающим исполнительным немцам велено сообщить специальность, где работал, кем работал. Затем не иначе, как оперчекистская часть вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием, это льстило немцам, их расспрашивали о роде и характере их довоенной работы в Германии. И они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря льготная работа. Потом с них брали письменную подписку о неразглашении. А уж что, ферботен, того немцы не нарушат. И, наконец, им выдвигалось жесткое требование изложить письменно все интересные особенности их производства и важные технические новинки, примененные там. С опозданием понимали немцы, в какую ловушку попались, когда похвастались своим прежним положением. Они не могли теперь не написать ничего. Их грозили за это никогда не отпустить на родину. И по тем годам это выглядело очень вероятно. Угрызенные, подавленные, едва водя пером, немцы писали. Лишь то спасало их и избавляло от выдачи подлинных тайн, что невежественные оперчекисты не могли вникнуть в суть показаний, а оценивали их по числу страниц. Мы же, разбираясь, почти никогда не могли выловить ничего существенного. Показания были либо противоречивы, либо с напуском ученого тумана и пропуском самого важного, либо пресерьезно толковали о таких новинках, которые и дедам нашим были хорошо известны. Но те заявки, что были на русском языке, каким же холопством они разили иногда? Можно опять-таки вообразить, что там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье, авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверное, лгали, что пишут помиловку. Могло ли хватить их ума предвидеть, что неленивое сытое руководство будет читать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя, а такие же простые зэки? И мы разворачиваем на 16 больших страницах, это в КВЧ он бумагу выпрашивал, разработаннейшее предложение. Первое. Об использовании инфракрасных лучей по охране зон заключенных. Второе. Об использовании фотоэлементов для подсчета выходящих сквозь лагерную вахту. И чертежи приводит сукин сын, и технические пояснения. А преамбула такая: «Дорогой Иосиф Виссарионович, хотя я за свои преступления осужден по 58-й статье на долгий тюремный срок, но я и здесь остаюсь преданным своей родной советской власти и хочу помочь в надежной охране лютых врагов народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимые средства, я берусь наладить эту систему». Вот так политический. Трактат обходит наши руки при восклицаниях и лагерном мате. Тут все свои. Один из нас садится писать рецензию. Проект технически малограмотен. Проект не учитывает, не предусматривает. А он как раз очень предусматривает и совсем неплох, не рентабелен, не надежен, может привести не к усилению, а к ослаблению лагерной охраны. Что тебе снится сегодня, Иуда, на далеком лагпункте? Дышло тебе в глотку, окочурься там, гад. А вот пакет из Воркуты. Автор сетует, что у американцев есть атомная бомба, а у нашей Родины до сих пор нет. Он пишет, что на Воркуте часто размышляет об этом, что из-за колючей проволоки ему хочется помочь партии и правительству. А поэтому он озаглавливает свой проект «Рая» — «Распад атомного ядра». Но этот проект, знакомая картина, незавершенным из-за отсутствия в воркутинском лагере технической литературы, будто там есть художественная. И этот дикарь просит пока выслать ему всего лишь инструкцию по радиоактивному распаду, после чего он берется быстро закончить свой проект «Рая». Мы покатываемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стишку. Из этого рая не выйдет ни... А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные ученые. И не спешило руководство нашего родного министерства разглядеть их там и найти для них более достойное применение. Александру Леонидовичу Чижевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось места на шарашке. Чижевский и до лагеря был в СССР очень не в чести за то, что связывал земные революции, как и биологические процессы, с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы неожиданны, не укладывались в удобный распорядок наук, и непонятно было, как использовать их для военных и индустриальных целей. После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему. Установил возрастание инфарктов миокарда в 16 раз от магнитных бурь, давал прогнозы эпидемии гриппа, искал способы раннего обнаружения рака по кривой Роя, реакции оседания эритроцитов, выдвинул гипотезу о Z-излучении Солнца. Отец советского космоплавания Королев был, правда, взят на шарашку, но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам. Не знаем, взяли бы на шарашку Ландау или спустили бы на дальние острова. Со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество Капицы. Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум Константин Иванович Страхович после этапа из ленинградской тюрьмы был в угличском лагере подсобным рабочим в бане. С искренним смехом, который он удивительно пронес через свою десятку, он теперь рассказывает об этом так. После нескольких месяцев камеры смертников еще перенес он в лагере дистрофический понос. После этого поставили его стражем при входе в мыльню, когда мылись женские бригады. Против мужиков ставили покрепче, там бы он не выдержал. Задача его была не пускать женщин в мыльню иначе, как голых и с пустыми руками, чтобы сдавали все в прожарку, и паче лифчики и трусы, в которых санчасть видела главную угрозу вшивости, а женщины старались именно их не сдать и пронести через баню. А вид у Страховича такой. Борода лорда Кельвина, лоб — утес, чело двойной высоты, и лбом не назовешь. Женщины его и просили, и поносили, и сердились, и смеялись, и звали на кучу веников в угол. Ничто его не брало, и он был беспощаден. Тогда они дружно и зло прозвали его импотентом. И вдруг этого импотента увезли куда-то, ни много ни мало, руководить первым в стране проектом турбореактивного двигателя. А кому дали погибнуть на общих, о тех мы не знаем. А кого арестовали и уничтожили в разгар научного открытия, как Николая Михайловича Орлова, еще в 1936-м разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов. Тех тоже откуда нам узнать? Ведь открытие закрывали вслед за арестом автора. В смрадной, бескислородной атмосфере лагеря то брызнет, то вспыхнет, то еле светится коптящий огонек КВЧ. И на такой огонек стягиваются из разных бараков, из разных бригад люди. Одни с прямым делом — вырвать из книжки или газеты на курево, достать бумаги на помиловку или написать здешними чернилами. В бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком, ведь чернилами фальшивые печати ставятся. А кто распустить цветной хвост? Вот я культурный. А кто потереться и потрепаться меж новых людей, не надоевших своих бригадников? А кто послушать, да куму стукнуть? Но еще и такие, кто сами не знают зачем, необъяснимо тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние полчаса, вместо того, чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу. Эти посещения КВЧ незаметными, ненаглядными путями вносят в душу талику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь. И в этом-то есть протест души и отдых ума.